Глава 4. Теория почти всего. После войны Эйнштейн, величественный гений, раскрывший перед человечеством космическую взаимосвязь вещества и энергии и разгадавший тайну звезд, оказался в одиночестве и изоляции. Почти все последние успехи в физике были связаны с квантовой теорией, а не с единой теорией поля. Мало того, Эйнштейн жаловался, что другие физики смотрят на него как на реликт прежней эпохи. Его цель — создать единую теорию поля, большинство физиков считало слишком сложной, особенно с учетом того, что ядерное взаимодействие оставалось пока полной загадкой. Эйнштейн отмечал: «Большинство смотрит на меня как на какую-то окаменелость, ослепшую и оглохшую от старости. Мне эта роль представляется не слишком неприятной, поскольку довольно хорошо соответствует моему темпераменту». В прошлом работа Эйнштейна всегда опиралась на некий фундаментальный принцип. В специальной теории относительности уравнения должны были оставаться неизменными при замене x, y, z и t друг на друга. В общей теории относительности это был принцип эквивалентности, то, что гравитация и ускорение могут быть эквивалентны друг другу. Но в поиске теории всего Эйнштейну не удалось отыскать для себя руководящий принцип. Даже сегодня, просматривая записные книжки и расчеты Эйнштейна, я нахожу в них множество идей, но не вижу единого принципа. Эйнштейн и сам понимал, что это обрекает его поиски на неудачу. Однажды он грустно заметил: «Мне кажется, для реального прогресса необходимо опять выпытать у природы какой-нибудь общий принцип». Он так и не нашел этот принцип. Однажды Эйнштейн храбро сказал, что Бог изощрен, но не злонамерен. В последние годы жизни он разочаровался и заключил: «Я передумал. Возможно, Бог все же злонамерен». Хотя большинство физиков игнорировало поиск единой теории поля, время от времени кто-нибудь решался попытать счастье и предлагал на суд коллег свою версию такой теории. Даже Эрвин Шрёдингер не остался в стороне. Он скромно написал Эйнштейну: «Вы охотитесь на льва, тогда как я говорю о кроликах». Тем не менее, в 1947 году Шрёдингер провел пресс-конференцию и рассказал о своем варианте единой теории поля. На пресс-конференции появился даже премьер-министр Ирландии Имон де Валера. Шрёдингер сказал: «Мне кажется, я прав. В противном случае я буду выглядеть чертовски глупо». Эйнштейн позже сказал Шрёдингеру, что сам он тоже рассматривал такую теорию и нашел ее ошибочной. К тому же эта теория не могла объяснить природу электронов и атома. Вернер Гейзенберг и Вольфганг Паули тоже заметили ошибку и предложили свой вариант единой теории поля. Паули был известнейшим циником физики и критиком программы Эйнштейна. Известен его комментарий на эту тему: что Бог разорвал, человек да не соединит. Иными словами, если Бог счел нужным разделить взаимодействие во Вселенной, то кто мы такие, чтобы пытаться вновь соединить их? В 1958 году Паули прочел в Колумбийском университете лекцию, в которой изложил единую теорию поля Гейзенберга-Паули. В аудитории присутствовал Бор. После лекции он встал и сказал: «Мы на галерке убеждены, что ваша теория безумна. Однако мы разошлись во мнениях о том, достаточно ли она безумна». Это замечание послужило поводом для горячей дискуссии, в которой Паули утверждал, что его теория достаточно безумна, чтобы быть верной, а остальные говорили, что безумия в ней недостает. Физик Джереми Бернштейн, участник тех событий, вспоминал: «Это было страшное столкновение двух гигантов современной физики. Меня мучил вопрос, что подумал бы обо всем этом случайный посетитель не физик». Бор оказался прав. Позже было показано, что теория, представленная Паули, неверна. Однако Бор тогда высказал одну важную мысль. Все простые очевидные теории Эйнштейн с коллегами уже опробовал, и все они не оправдали надежд. Следовательно, истинная единая теория поля должна радикально отличаться от всех предыдущих подходов. Нужно нечто достаточно безумное, чтобы претендовать на роль единой теории всего. КЭД. Реальный прогресс в послевоенную эпоху был достигнут в создании полной квантовой теории света и электронов, получившей название квантовой электродинамики, или КЭД. Цель заключалась в объединении теории электрона Дирака с теорией света Максвелла и формулировании теории света и электронов, соответствующей канонам квантовой механики и специальной теории относительности. Однако теория, которая объединила бы электроны Дирака с общей теорией относительности, считалась слишком сложной и в качестве цели не рассматривалась. Еще в 1930 году Роберт Оппенгеймер, возглавивший позже проект по созданию атомной бомбы, заметил один глубоко тревожный факт. Всякая попытка описать квантовую теорию взаимодействия электрона и фотона приводила к тому, что квантовые поправки, вопреки ожиданиям, расходились, выдавая бесполезные, бесконечные результаты. Предполагалось, что квантовые поправки должны быть маленькими. Таким принципом в физике руководствовались не один десяток лет. Получалось, что попытка просто объединить уравнение электронов Дирака и теорию фотонов Максвелла несла в себе какой-то принципиально важный порог. Это мучило физиков на протяжении почти двух десятилетий. Многие работали над этой проблемой, но успеха не достигли. Наконец, в 1949 году трое работавших независимо молодых физиков, Ричард Фейнман и Джулиан Швингер в США и Синьетиро Таманага в Японии, сумели решить эту давнюю задачу. Успех, достигнутый ими, был несомненен. Ученые получили возможность рассчитывать такие вещи, как магнитные свойства электрона с огромной точностью. Но способ, которым они этого добились, был противоречив — и до сих пор, даже сегодня, вызывает у физиков некоторую неловкость и смятение. Начали они с уравнений Дирака и Максвелла, где задаются начальные значения массы и заряду электрона, называемые затравочной массой и затравочным зарядом. Затем они рассчитали квантовые поправки к затравочным массе и заряду. Эти квантовые поправки получились расходящимися. Собственно, именно эту проблему ранее обнаружил Оппенгеймер. Но дальше начинается волшебство. Если мы будем считать, что первоначальные затравочные масса и заряд с самого начала были бесконечными, а затем рассчитаем для них бесконечные квантовые поправки, то обнаружим, что эти два бесконечных числа компенсируют друг друга, оставляя нам конечный результат. Иными словами, бесконечность минус бесконечность равна нулю. Идея была безумна, но она сработала. При помощи КЭД напряженность магнитного поля электрона можно рассчитать с астрономической точностью до 1/100 миллиардной доли. Численное согласование теории и эксперимента здесь, возможно, самое впечатляющее во всей науке, отметил Стивен Вайнберг. Это как рассчитать расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка с точностью до толщины волоса. Швингер так гордился этим, что велел высечь символ этого результата на своем памятнике. Этот метод называется теорией перенормировки. Процедура эта, однако, трудоемкая, сложная и очень нудная. Буквально тысячи слагаемых необходимо вычислить с высокой точностью, и все они должны столь же точно взаимно уничтожиться. Даже крохотная ошибка в этой толстой книге уравнений может испортить весь расчет. Не будет преувеличением сказать, что некоторые физики всю свою профессиональную жизнь проводит за вычислением при помощи теории перенормировки квантовых поправок для следующей значащей цифры. Из-за своей сложности процесс перенормировки не понравился даже Дираку, который с самого начала участвовал в создании КЭД. Дирак считал, что этот метод выглядит совершенно искусственным и напоминает заметание ссоры под ковер. Однажды он сказал: «Просто это неразумная математика. В разумной математике величиной пренебрегают, если она окажется маленькой, а вовсе не потому, что она бесконечно велика и мешает вам». Теория перенормировки, способная объединить специальную теорию относительности с электромагнетизмом Максвелла, в самом деле крайне неуклюжа. Чтобы скомпенсировать тысячи слагаемых, нужно овладеть целой энциклопедией математических фокусов, но с результатами не поспоришь. Практические результаты квантовой революции. Это, в свою очередь, проложило путь к замечательной группе открытий, которым суждено было дать толчок третьей великой революции в истории — революции высоких технологий, включая транзисторы и лазеры, и таким образом внести вклад в определение облика современного мира. Возьмем транзистор, пожалуй, важнейшее изобретение за последние 100 лет. Он привел к информационной революции с ее телекоммуникационными системами, компьютерами и интернетом. По существу, транзистор — это вентиль, управляющий потоком электронов. Представьте себе водопроводный кран. При помощи небольшого поворота маховичка мы можем управлять потоком воды в трубе. Точно так же транзистор, как крохотный электронный вентиль, позволяет слабому электрическому сигналу управлять гораздо более мощным потоком электронов в проводнике. Это дает возможность усиливать слабый сигнал. Аналогично лазер, одно из самых универсальных оптических устройств в истории, это еще один побочный продукт квантовой теории. Для создания газового лазера берут трубку с неким газом или газовой смесью. Затем накачивают ее энергией, прикладывая электрический ток. Внезапный приток энергии заставляет триллионы электронов в газе перейти на более высокий энергетический уровень. Однако этот массив возбужденных атомов нестабилен. Когда один из электронов возвращается на более низкий уровень, он испускает фотон света, который взаимодействует с соседним накачанным энергией атомом. Это заставляет второй атом тоже вернуться на более низкий уровень и испустить фотон. Квантовая механика предсказывает, что второй фотон будет колебаться в унисон с первым. В обоих концах трубки можно поставить зеркала, усиливающие поток фотонов. В конечном итоге этот процесс порождает гигантскую лавину фотонов, которые многократно проходят через газ между зеркалами, создавая лазерный луч. Сегодня лазеры можно встретить где угодно — в кассовых аппаратах супермаркетов, в больницах, в компьютерах, на рок-концертах, в искусственных спутниках и тому подобном. Лазерный луч способен переносить не только громадные объемы информации, но и колоссальное количество энергии, достаточное, чтобы прожечь насквозь большинство материалов. Судя по всему, единственными факторами, ограничивающими энергию лазерного луча, являются стабильность активного вещества лазера и энергия, питающая лазер. Так что, имея подходящее активное вещество и достаточно мощный источник энергии, можно, в принципе, получить луч, похожий на те, что показывают в научно-фантастических фильмах. Что такое жизнь? Эрвин Шрёдингер был одним из основоположников квантовой механики. Однако его интересовала и другая научная проблема, не одно столетие занимавшая ученых и ставившая их в тупик. Что такое жизнь? Может ли квантовая механика разгадать эту давнюю загадку? Он считал, что одним из побочных результатов квантовой революции должен стать ключ к пониманию происхождения жизни. На протяжении всей истории науки естествоиспытатели и философы верили в существование некой жизненной силы, которая делала возможным появление живых существ. Когда в тело вселялось нечто таинственное, называемое душой, оно внезапно оживало и вело себя как человек. Многие верили в так называемый дуализм, в котором материальное тело сосуществовало с бесплотной душой. Шрёдингер, однако, считал, что код жизни заключен в некой основополагающей молекуле, которая подчиняется законам квантовой механики. Эйнштейн, например, изгнал из физики эфир. Подобно ему, Шрёдингер хотел изгнать из биологии жизненную силу. В 1944 году он написал новаторскую книгу «Что такое жизнь», которая произвела глубокое впечатление на новое поколение послевоенных ученых. Шрёдингер предложил использовать квантовую механику для получения ответа на самый древний вопрос о жизни. В книге он отмечал, что генетический код каким-то образом передается от одного поколения живых организмов к следующему. Он был убежден, что код этот находится не в душе, а в каком-то наборе молекул в наших клетках. Опираясь на квантовую механику, Шрёдингер рассуждал о том, какой могла бы быть эта загадочная основополагающая молекула. Однако в 1940-е годы наши знания в сфере молекулярной биологии были недостаточны, чтобы предметно ответить на этот вопрос. Но двое ученых, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, прочитав эту книгу, увлеклись поиском основополагающей молекулы. Они понимали, что из-за ничтожных размеров молекул увидеть одну из них или манипулировать ею невозможно. Дело в том, что длина волны видимого света намного превышает размер молекулы. Но у них имелся еще один квантовый инструмент — рентгеновская кристаллография. Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами молекул, поэтому при попадании рентгеновских лучей на кристалл органического вещества они должны рассеиваться. Но картина рассеяния содержит информацию об атомной структуре кристалла. Разные молекулы дают разные рентгеновские узоры или рентгенограммы. Квалифицированный специалист по квантовой физике, взглянув на рентгенограмму, может сделать вывод о структуре молекулы. Так что, хотя саму молекулу увидеть невозможно, расшифровать ее структуру ученым вполне по силам. Квантовая механика настолько мощный инструмент, что можно даже определить, под каким углом расположены атомы, образующие молекулы. Затем, подобно ребенку, играющему с конструктором вроде Tinker Toy или Lego, можно составить атом за атомом нужные цепочки, правильно соединить их и воспроизвести реальную структуру сложной молекулы. Уотсон и Крик поняли, что одним из главных компонентов ядра клетки является молекула ДНК. Так что именно эта молекула стала их главной целью. Проанализировав рентгенограммы, сделанные Розалиндой Франклин, они пришли к выводу, что структура молекулы ДНК представляет собой двойную спираль. В одной из важнейших работ, опубликованных в 20 веке, Уотсон и Крик полностью расшифровали при помощи квантовой механики структуру молекулы ДНК. Это был шедевр. Они убедительно продемонстрировали, что фундаментальный процесс, присущий всему живому, размножение, может быть воспроизведен на молекулярном уровне. Оказалось, что жизнь зашифрована в нитях ДНК, которые можно обнаружить в любой клетке. Этот прорыв дал ученым шанс реализовать сокровенную мечту биологии — проект «Геном человека», результатом которого стала возможность получить полное атомное описание ДНК любого человека. Как предсказывал в XIX веке Чарльз Дарвин, теперь ученые получили возможность построить древо жизни на Земле, где каждое живое существо и каждая окаменелость должны занять свое место на одной из ветвей. И все это при помощи квантовой механики. Таким образом, объединение законов квантовой физики помогло не только раскрыть тайны Вселенной, но и построить единое древо жизни. Ядерное взаимодействие. Как мы знаем, Эйнштейн не сумел завершить свою единую теорию поля отчасти потому, что в его арсенале отсутствовала громадная часть головоломки — ядерное взаимодействие. Тогда, в 1920-е и 1930-е годы, о нем почти ничего не было известно. Но в послевоенную эпоху физики, опираясь на головокружительный успех квантовой электродинамики, обратили свое внимание на следующую насущную проблему — применение квантовой теории к ядерным взаимодействиям. Это была сложная и трудоемкая задача, поскольку начинать приходилось с самого начала. Кроме того, для успешного продвижения по неизвестной территории требовались совершенно новые инструменты. Существует два типа ядерных взаимодействий — сильное и слабое. Поскольку протон положительно заряжен, а положительные заряды отталкиваются друг от друга, ядро атома, по идее, должно было бы разлететься на кусочки. Ядерные взаимодействия — это и есть те силы, которые удерживают компоненты ядра в связанном состоянии и противостоят электростатическому отталкиванию. Без них весь наш мир распался бы, превратившись в облако элементарных частиц. Без них наш мир попросту бы не возник. Сильного ядерного взаимодействия достаточно, чтобы ядра многих химических элементов могли оставаться стабильными вечно. Многие из них стабильны с начала времен, по сути, с момента возникновения Вселенной, особенно если число протонов и нейтронов в них сбалансировано. Однако некоторые ядра нестабильны, в частности те, в которых слишком много протонов или нейтронов. Если в ядре слишком много протонов, его может разорвать сила электрического отталкивания. Если в нем слишком много нейтронов, к распаду может привести их нестабильность. Слабого ядерного взаимодействия недостаточно, чтобы удерживать нейтрон в целости вечно. Так что со временем он распадается. Так половина любого набора свободных нейтронов распадается в течение 14 минут. При распаде остается три частицы — протон, электрон и еще одна загадочная новая частица — антинейтрино, о которой мы поговорим позже. Изучать ядерное взаимодействие чрезвычайно трудно, поскольку атомное ядро примерно в 100 тысяч раз меньше самого атома. Чтобы прозондировать внутреннее строение протона, физикам понадобился новый инструмент — ускоритель частиц. Мы уже видели, как много лет назад Эрнест Резерфорд, чтобы открыть атомное ядро, использовал излучение радия, помещенного в свинцовую коробочку. Для проникновения глубже внутрь ядра физикам требовались еще более мощные источники излучения. В 1929 году Эрнест Лоуренс изобрел циклотрон, предтечу сегодняшних гигантских ускорителей частиц. Базовый принцип работы циклотрона прост. Магнитное поле заставляет протоны двигаться по кольцевой траектории. На каждом обороте протоны получают небольшой энергетический толчок под действием электрического поля. В конечном итоге, после множества оборотов, пучок протонов может набрать энергию в несколько миллионов или даже миллиардов электрон-вольт. Базовые принципы работы ускорителя частиц настолько просты, что я в старших классах школы самостоятельно построил бета-трон, ускоритель электронов. Затем этот пучок направляют в мишень, где составляющие его протоны сталкиваются с другими протонами. Тщательно просеивая громадное количество фрагментов, получающихся при столкновении, ученые смогли идентифицировать новые, неизвестные прежде частицы. Процесс бомбардировки мишени пучками частиц с тем, чтобы разбить протоны, весьма неуклюжая и неточная операция. Иногда приводят такое сравнение. Это все равно, что выбросить пианино в окно, а затем попытаться определить все его свойства, анализируя звук падения. Но каким бы неуклюжим ни был этот процесс, он один из немногих имеющихся у нас способов зондирования внутренней структуры протона. Когда физики в 1950-е годы впервые сумели столкнуть протоны в ускорителе, они, к собственному удивлению, обнаружили целый зоопарк неожиданных частиц. У них буквально разбежались глаза. Считалось, что чем глубже вы проникаете в ядро, тем проще, а не сложнее, становится природа. При виде такого богатства частиц квантовый физик мог подумать, что природа и правда злонамеренна. Обескураженный бесконечным потоком новых частиц, Роберт Оппенгеймер заявил, что Нобелевскую премию по физике следует присудить тому физику, который за год не откроет ни одной новой частицы. Энрико Ферми объявил, что если бы знал, что будет так много частиц с греческими названиями, то стал бы ботаником, а не физиком. Исследователи буквально тонули в элементарных частицах. Из-за возникшей путаницы некоторые физики заявляли, что человеческий разум, возможно, недостаточно проницателен, чтобы разобраться в субатомном царстве. В конце концов, говорили они, невозможно научить собаку дифференциальному исчислению. Не исключено, что возможностей человеческого разума просто не хватит для понимания происходящего в ядре атома. Однако путаница начала немного проясняться с появлением работ Мари Гелманна и его коллег по Калифорнийскому технологическому институту, Калтеху, которые заявили, что протон и нейтрон состоят из трех еще более мелких частиц, называемых кварками. Эта простая модель прекрасно справилась с задачей классификации частиц по группам. Как до него Менделеев, Гелман, глядя на пробелы в своей теории, смог предсказать свойства новых сильно взаимодействующих частиц. В 1964 году еще одна частица, предсказанная кварковой моделью и получившая название омега-минус, была обнаружена в реальности, что подтвердило общую верность этой теории, за которую Гелман получил Нобелевскую премию. Кварковая модель смогла объединить так много частиц, потому что была основана на симметрии. Эйнштейн, как мы помним, ввел четырехмерную симметрию, превращающую пространство во время и наоборот. Гелман ввел уравнения, содержащие три кварка. Если поменять их местами внутри уравнения, само уравнение не изменится. Эта новая симметрия описывала перестановку трех кварков. Полные противоположности 2. Ричард Фейнман, еще один великий физик из Калтеха, предложивший перенормировку КЭД, и Мари Гелман, предложивший идею кварка, были полными противоположностями по темпераменту и характеру. В популярных средствах массовой информации физики неизменно изображаются либо как безумные ученые, вроде Дока Брауна в фильме «Назад в будущее», либо как безнадежно неадекватные ботаники, как в сериале «Теория большого взрыва». Однако в реальности среди физиков встречаются представители всех психотипов. Фейнман был колоритным возмутителем спокойствия, вечным шутом и клоуном. Он был полон забавных историй о своих эксцентричных выходках и рассказывал их с грубоватым, простонародным выговором. Во время Второй мировой войны он однажды вскрыл сейф с секретами атомной бомбы в Лос-Аламосской национальной лаборатории и оставил там шифрованную записку. Когда на следующий день записка была обнаружена, тревога и паника в суперсекретной лаборатории поднялась нешуточная. Для Фейнмана не было ничего слишком нетрадиционного или неприличного. Однажды он из любопытства даже заперся в гиперборической камере, чтобы проверить, можно ли там получить внетелесные переживания. Гелман, напротив, всегда был джентльменом с безупречной речью и прекрасными манерами. Он увлекался наблюдением за птицами, коллекционированием древности, лингвистикой и археологией. Забавные истории были не его стихией. Но, несмотря на различия в характерах, Фейнман и Гелман в равной мере обладали энергией и упорством, которые помогали им проникать в тайны квантовой теории.